Vox. Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. 12 часов и 6 минут в Санкт-Петербурге. В ближайший час для вас играю я, Леди Вэкс. У компов, или наконец-то у компов интернет есть? Если да, то прошу на сайт radiorecord.ru или же в группу Radio Record ВКонтакте. Подключайтесь к интерактивному общению в рамках интернет-видео-лайв-трансляции из студии Radio Record. И если нет такой возможности, то ничего страшного. Главное, вы меня слышите, ведь я совсем недавно вернулась из тура по Канаде. Именно по этой причине я отсутствовала аж целых 3 недели. И вы слышали гостевые миксы. Вот. Ну, а теперь я вернулась. У меня куча новой музыки, которую я вам сегодня и представлю. Jump up, jump. Загадочную, красивую, немного грустную композицию под названием «Stay with me» от Elite Force. Слушайтесь, прочувствуйте. И этот трек посвящается всем влюбленным, жаждущим и ждущим. хотите мяса. Вот получите вам мясо. Будет. Под конец я на самом деле еще спущусь. Есть какое-то количество очень красивых треков, которые я обязательно вам сегодня хочу сыграть. Но это будет под конец. А сейчас давайте подключайтесь к нашей интернет-видео-лайв-трансляции на сайте radiorecord.ru или ВКонтакте группа Radio Record. Также ищите меня, Lady X and Amix ВКонтакте, там тоже висит плеер. Можно смотреть, подписывать что-то, общаться. Да-да-да, давай сейчас. Фух. We'll be right back. Обожаю такие композиции, мощные, драйвовые и, в общем-то, немножко олдскульные в чем-то, но я вот люблю это. Композиция под названием Black Disc в ремиксе от Breaks Mafia звучит для вас сейчас. И тут к месту будет сказано, что на следующей неделе, когда меня опять не будет в студии, потому что я буду на гастроли, для вас будет играть микс, гостевой микс от Perfect Combo. А Perfect Combo — это, скажу вам по секрету, один из лидеров, точнее даже я бы сказала, на самом деле самый, что ни на есть, лидер из трех участников коллектива Breaks Mafia. Вот, полный трек сегодняшнему эфиру, как всегда, вы можете найти на сайте radiorecord.ru и ladylex.com уже завтра. как у вас настроение? Мы вот спросили вас уже письменно только что в нашу камеру, если вы следите за нашей интернет-радиотрансляцией. Вы все видели. Если не видели, в общем, нас интересует, как у вас настроение. И хочу я от вас наконец-то получить несколько смс, которые я обязательно зачитаю в эфир. Точнее, самые лучшие и самые интересные зачитаю в эфир. Вот, так что слите номер 106.3, а также подключайтесь к интернет-видео лайв-трансляции, комментируйте, общайтесь. Настроение, смотрю, у всех сегодня отличное, нормальное, гуд-гуд, все супер. Вот, так что класс. Поехали дальше. Я Леди Векс в эфире Радио Рекорд. Еще 46 минут играю для вас. Яман. Thank you. Друзья, я думаю, на самое то время, чтобы прочитать вам парочку смс. Особенно тут у кого-то день рождения. Даже не у кого-то, а у Толяна. Толян, поздравляю тебя с днюхой. Вот, затем из Санкт-Петербурга, Толян, вот, чтобы поточнее быть. Больше информации, к сожалению, не получила. Затем Нижний Новгород. Музыка просто замечательная. Сидим в машине, слушаем рекорд. Спасибо за отличное настроение, Андрей. Андрюха, тебе спасибо, что слушаешь мой эфир в столь поздний час. Затем настроение супер. Передай привет Мурманску. Он не спит, не сомневаюсь. Разница во времени... Не помню, честно говоря, в какую сторону, но не спит, в общем-то, какой же спать, если сегодня вторник, 12 до часа ночи по питерскому времени. У нас брейкбит в эфире Радио Рекорд. Затем просто пару приветов из Москвы. Спасибо, Сорокин Егор пишет мне спасибо. Спасибо и тебе, Сорокин Егор. Затем пацанам передают привет. Илюха, и Илюхе, и Андрею Мельникову от Сереги. Пацаны, и я присоединяюсь к вам. Вот, ну а сейчас продолжайте писать ваши смс на номер 163. Еще какое-то количество я обязательно зачитаю в эфир. 12 часов 43 минуты в Санкт-Петербурге. Сейчас веду вам еще парочку очень крутых треков. Call with me to money ain't a thing. Come on, top down, see me now. New whip, money ain't a thing. Come on. Ну так что ж, друзья, смс-чат 163, peace of peace, едем с тренировки, слушаем рекорд, и силы возвращаются. Спасибо вам за это, нервный и лидер. Затем, это было только что из Москвы, затем Саратов. Огромный привет водителям Алло Такси из Саратова, Санек на гранате, 869. Белгород пишет, Леди Лакс, ты супер, так держать, Белгород Андрей. Андрей, спасибо тебе большое. Передаю большой привет одесситам и области от Фенди Константина из Санкт-Петербурга. Затем Казань, доброй ночи вам, благодарю за музыку. Благодарю вас, Казань, что вы слушаете мою музыку. И тут, Санкт-Петербург, а? Саша, выходи за меня замуж, а? За Санкт-Петербург, конечно же, выйду. Вот, ну что ж, 6, ай, какие 6? 3 минуты с половиной осталось мне играть. Пойду что-нибудь следующее вам на концовочку хорошую. Через полторы минуты в рекорд-клабе Джон Би. А сейчас последние минуты меня, Леди Векс. Хочу я вам сказать кое-что очень важное, что забыла сказать вам до этого. И хорошо, что вспомнила сейчас. У нас вечеринка скоро. А у нас это у In Between Trust. И я, Леди Векс, буду обязательно играть там, помимо меня. На самом деле, что значит помимо меня? Там главный гость у нас, Коломбо из Испании. Очень гениальный продюсер, так что... Давайте на мой сайт ladyvex.com, также ibwt.info, ищите меня ВКонтакте и давайте все к нам на пати, кое-куда, в общем, а куда, если хотите узнать, как сказано, давайте на интернет-ресурсы и, в общем-то, будете в курсе всего. Еще, друзья, если вы не подписались на мой подкаст, то прошу iTunes, LadyVex and Damix, подписывайтесь, скачайте, не скучайте, качайте. И, в общем, это все безвозмездно. Ресурс LadyVex and Damix на iTunes. А сейчас я совершенно запуталась. Офигенный трек для вас играет. Вот. И еще, кстати, YouTube/user LadyVex Radio. Уже завтра вы можете посмотреть видео с сегодняшнего эфира. Все, что было сегодня ночью тут. И все, что было до этого ночью тут во время моих эфиров. Спокойной ночи.